А как это было бы возможно? Ну, например, если бы у вас был ключ от ее квартиры. Он приложил ладони к губам, пародируя шок и возмущение. Нарушить неприкосновенность жилища, Марлоу. А если вы будете стоять у меня непосредственно за спиной, пока я читаю? Это не снимает проблемы конституционности, Фил. Послушайте, это дело серьезное. Я подался вперед, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал зловеще. Возможно, ей грозит опасность. Он открыл рот, и я понял, что он собирается отмочить очередную хохму. Я поставил ему блок вытянутой рукой и сказал: «Я серьезно, Ричард». Его рот закрылся и оставался закрытым какое-то время. Я пристально посмотрел на него, он потер сначала локти, потом колени и подтвердил: «Вы говорите серьезно, очень серьезно. Это как-то связано со взысканием?» «Взысканием чего?» «Денег. Она сказала мне, что заняла много денег у сестры, но не вернула ни цента, и муж сестры уже начал злиться. Он какой-то там финансовый тип». «Мистер Робинс – адвокат. Он и его жена действительно беспокоятся о долгах Кэти, но теперь речь не об этом. Ее слишком долго нет, Ричард». Он еще немного простирался, потом сказал: «Когда вы сослались на сестру, я подумал, что ваш визит касается взыскания долга. Ну так вы ошиблись, Ричард. Ее сестра, невзирая ни на какие столкновения культур, беспокоится о ней, и я тоже. Я не вправе ничего больше сказать вам, но мистер Стерджис считает это дело срочным». Он развязал свой пучок и потряс головой, распуская волосы. Густые, блестящие, словно у красотки с обложки журнала, они веером упали ему на лицо. Я услышал, как хрустнула его шея, когда он нагнулся и продолжал трясти волосами. Когда он поднял голову, небольшая прядь волос оказалась у него во рту, и он стал жевать ее с задумчивым видом. «Вы хотите только взглянуть на альбом, так?» — спросил он, вытаскивая волосы изо рта. «Совершенно верно, Ричард. Вы можете все это время наблюдать за мной». «Ну ладно», — согласился он. «Ну почему бы нет? В худшем случае она узнает и разозлится, а мне придется предложить ей поискать более дешевое жилье». Он встал, потянулся и снова тряхнул волосами. Когда я тоже встал, он сказал: «Вы оставайтесь здесь, Фил». Еще один поход на кухню. Он вернулся очень быстро, видимо, далеко ходить не пришлось, и принес тетрадь с отрывными листами в оранжевой матерчатой обложке. Я спросил: «Она оставила тетрадь вам?» «Не, дала мне посмотреть, а потом забыла забрать. Когда я обнаружил это, ее уже не было, так что я куда-то сунул тетрадь. У меня тут валяется столько всякого барахла, а она так больше о ней не спросила. Мы оба просто забыли. Значит, тетрадь не очень-то ей нужна, верно?» «Именно так я ей и скажу, если она разозлится». Он вернулся на табуретку, раскрыл тетрадь и перелистал несколько страниц, словно хотел еще немного оттянуть тот момент, когда должен будет отдать ее мне. Точно так же он поступил и с почтой. «Ну вот», — сказал он, — «здесь нет ничего пикантного, Фил». Я открыл тетрадь. В ней было около 40 двусторонних листов. Черная бумага под прозрачным пластиком. Газетные вырезки за подписью Кэти Мориарти были вставлены под пластик каждого листа. С внутренней стороны обложки имелся клапан. Я сунул туда руку, пусто. Статьи располагались в хронологическом порядке. Первые несколько статей, написанные 15 лет назад, были из Daily Collegian, студенческой газеты города Фресно. Еще с десяток материалов, распределенных на 7-летний период, были из Фреснеби. Потом шли статьи из Manchester Union Leader и Boston Globe. Даты указывали на то, что Кэти Мориарти проработала в каждой из газет Новой Англии всего по году. Я вернулся к началу и стал просматривать статьи на предмет содержания. По большей части это были материалы, представляющие общий интерес и все на местные темы. Городские мероприятия, очерки об известных людях, статьи о досуге и отдыхе, о любимых четвероногих друзьях. Склонность к расследованиям проявилась только в тот год, когда Мориарти работала в Boston Globe. Там она опубликовала серию статей о загрязнении Бостонской бухты и разоблачительный материал о жестоком отношении к животным, имевшем место со стороны одной фармакологической фирмы в Вустере, который показался мне не слишком глубоким. Последней в альбоме была вырезка рецензии из Hartford Courant на ее книгу о пестицидах «Плохая земля». Небольшая публикация, плюсы за энтузиазм, минусы за слабую документированность. Я проверил задний клапан обложки, вынул из-под него несколько сложенных кусочков газетной бумаги. Скидмор смотрел на пальцы ног и ничего не заметил. Я развернул вырезки и стал читать. 5 материалов из колонки комментатора, датированные прошлым годом, опубликованные в газете «Гала Бэннер» с подзаголовком «Ежемесячный информационный бюллетень Альянса сексуальных меньшинств против дискриминации. Кембридж, Масс». Материалы подписаны Кейт Мориарти, постоянный комментатор. Эти материалы были пронизаны гневом против мужского засилья, против распространения СПИДа, против пениса в качестве оружия. Одна статья была о личности и женоненавистничестве. К ней скрепкой была прикреплена маленькая вырезка. Скидмор зевнул. «Уже закончили? Еще одну секунду». Я прочел вырезку. Опять «Глоб», номер 3-летней давности, подпись «Мориарти» отсутствует. Вообще нет никакой подписи. Просто краткое информационное сообщение. Одна из тех небольших обзорных заметок, которые печатаются на второй полосе последнего выпуска. Смерть врача от передозировки. Кембридж. Причиной смерти одного из членов Гарвардского психиатрического общества считают случайный или намеренный прием слишком большой дозы барбитуратов. Тело Айлин Уэгнер, 37 лет, было обнаружено сегодня утром в ее кабинете психиатрического отделения больницы Бет-Исраэль на Бруклайн-авеню. Смерть наступила, как предполагают, ночью. В полиции отказались сообщить, что привело к такому заключению. Было лишь заявлено, что у доктора Уэгнер были проблемы личного характера. Доктор Уэгнер, выпускница медицинского факультета Йельского университета, окончила педиатрические курсы при Западном центре педиатрической медицины в Лос-Анджелесе и работала по специальности за границей от Всемирной организации здравоохранения. В прошлом году она приехала в Гарвард, чтобы изучать детскую и подростковую психиатрию.